Глава 34. Цзинин возвращается. Финальная битва. Во внешнем мире наступил вечер. Солнце садилось на западе. На берегу озера Крылатого Дракона появилась фигура Цзинина, который покинул водную усадьбу. В правой руке у него были летающие мечи, а в левой исчезающий меч, убивающий драконов. Исчезающий меч, убивающий драконов, был настолько маленьким, что с легкостью помещался в его ладони. Использовав уклонение крыла ветра, Цзинин превратился в луч света и с легкостью преодолел расстояние в десятки километров. «Отец, я иду к тебе. Отец, я провел час в зале божественных способностей. Ты должен был продержаться это время». Нин мчался на помощь к своему отцу с такой скоростью, что даже адепт Вань Сянь скорее всего не смог бы его заметить. Спустя примерно 2 минуты Цзинин увидел впереди формацию запечатывания, которая выглядела как гигантская раковина с чистой водой. Формация запечатывания полностью покрывала гору с 2 вершинами. Остановка. Нин взмахнул мечом темного севера, и божественная татуировка появилась на его ладони, сжимающей рукоятку меча. Меч вонзился прямо в формацию запечатывания перед ним, но скорость Нина не уменьшилась ни на секунду. Ура! Удар Нина расколол формацию запечатывания. Отец. После того, как формация раскололась, Нин увидел огромного подземного дракона, свернувшегося вокруг горы с 2 вершинами. Благодаря божественной воле, Цзинин смог увидеть, как волнуется патриарх, как спокойно ожидает исхода битвы Цзи Цзохо, как его отец выполняет запретную технику, и его аура возросла до небес. Но рядом с отцом еще находился молодой человек в белых одеждах, так похожий на Ичуэня, но от него исходила аура гончей белой воды. Все это находилось в пределах досягаемости его божественной воли. «Я успел», — успокоился Нин и поспешил вперед. Своей божественной волей он принялся рассматривать, что делает Нун Цзыдао, адепт Сю и остальные члены группы. Туман недоумения абсолютно на него не влиял. Он все прекрасно видел. В то же время его самого не видел никто. Он тут же использовал уклонение крыла ветра, чтобы приблизиться к адепту Сюйли. Однако Цзи Лючжэнь почувствовал приближение Нна. Его лицо тут же изменилось. Он был в ужасе. Цзинин был надеждой клана Цзи. Ему поручили официальное предписание по городу 10 000 мечей, и даже если они все погибнут, а Нин останется жить, это не повлияет на будущее клана. Цзи Лючжэнь знал, что они идут на смерть, но сердце его оставалось спокойно, поскольку он знал, что Нин в безопасности. Но теперь он был здесь. Он вернулся. «Цзинин, быстро, уходи», — ментально передал он приказ Нину. «Кто разрешил тебе вернуться? Уходи». Цзи Лючжэнь был в ярости. Если Нин погибнет здесь, то их клан будет уничтожен, и он, Цзи Лючжэнь, будет держать ответ перед предками. «Уходи, ты вернулся, чтобы уничтожить наш клан», — взвыл Цзи Лючжэнь. Его рев переходил в рыдание, когда он понял, что скорость Нина не уменьшается, а он направляется прямо к горе Снежного Дракона. Хотя Цзи Лючжэнь ничего не понимал, как может Нин видеть их? Если бы он находился в рамках формации закрытых небес подземного дракона, то это еще куда бы ни шло. Но он направлялся прямо к горе Снежного Дракона, как будто видел их отчетливо. Цзи Лючжэнь был на грани безумия. На его лице даже появились слезы. Он не мог сдержать себя. «Цзи Нин, уходи, быстро. Покинь это место», — лихорадочно пытался он наставить Нин. «Ичуэнь, останови своего сына. Он не ушел. Он вновь собирается напасть на гору Снежного Дракона». Ичуэнь услышал голос патриарха. Внезапно перед ним в тумане появился коридор, и по этому коридору кто-то быстро к нему приближался. «Цзинин», — лицо Ичуэня побелело от ужаса. В его глазах светилось недоверие. Он уже был готов умереть, но его сердце оставалось спокойным, поскольку он знал, что его сын будет жить, и его клан будет процветать благодаря его сыну, который станет известным во всем их огромном мире. Но Нин вернулся. «Уходи», — хрипло заревел Ичуэнь. «Цзинин, зачем ты вернулся? Уходи, оставь нас. Если ты не уйдешь, даже умерев, я не смогу спокойно закрыть глаза». Как только Нин попал в формацию закрытых небес подземного дракона, он тут же услышал слова патриарха. Затем сразу перед ним в тумане появился коридор, в конце которого он увидел своего отца. Его отец уже находился в 300 метрах от адепта Сюйли. Нин слышал все слова патриарха и своего отца, и его сердце трепетало, слыша, как они прогоняют его. «Ну ничего, скоро они все поймут». Нин прищурил глаза, луч света пронзил землю, контролируемый божественной волей Нина. Исчезающий меч, убивающий драконов на высокой скорости, двигался прямо к адепту Сюйли под землей. «Нун Цзыдао, Адепт Сюйли и остальные находились в окружении тумана и белого снежного дракона и ни о чем не подозревали. Только Нун Цзыдао сидел нахмурившись, потому как был сосредоточен на анализе формации. Туман становился сложнее, но, к счастью, он приобрел опыт при разрушении предыдущих формаций и сейчас был в состоянии разорвать это. Только ему требовалось больше времени. Внезапно выражение лица адепта Сюйли изменилось. Он почувствовал, что его формация запечатывания разрушена. «Кто-то прошел сквозь мою формацию запечатывания». Сердце адепта Сюйли сжалось. Он стал осторожным, а в его руке появился талисман Дао. Как адепт Вань Сянь, он испытал в своей жизни немало опасностей. Конечно, осторожность была его вторая натура. Перед тем, как завоевать победу, он всегда готовил себе пути для отступления. Вдруг прямо перед собой он заметил в тумане парящую фигуру. В руках у нее были мечи, а двигалась она так быстро, что адепт Сюйли и остальные вздохнули от изумления. Однако вскоре в приближающейся фигуре адепт Сюйли узнал знакомые черты и вздохнул с облегчением. «Цзинин, ты, наверное, вернулся, чтобы подарить мне свою жизнь?» Его голос еще эхом отдавался в горах, как он уже призвал летающие мечи, которые тут же появились перед ним. Раздался жуткий грохот. Формация запечатывания разрушилась, веревка черной змеи упала, белоснежные драконы исчезли. Адепт Сюйли умер. Нун Цзыдао сидел не двигаясь, продолжая анализировать формацию. Но как это так? Неужели он даже не шелохнулся? Нун Цзыдао тоже умер. Все это произошло в мгновение ока. Адепт Сюйли и Нун Цзыдао оба умерли в мгновение ока. Цзинин использовал свою божественную способность хватающей звезды, а меч темного севера в его руках тоже произвели свою самую мощную атаку. Сила этих ударов была невероятной. 72 летающих меча были отброшены. Вспышка света прошла прямо сквозь белоснежного дракона и убила адепта Сюйли. Это было слишком быстро. Адепт Сюйли, увидев Нина, был уверен, что тот собирается атаковать своими мечами, и прежде чем он успел заблокировать своего врага, Нин убил его. «Ты-ты!» Только сейчас другие ученики Цзыфу начали реагировать. Они в изумлении смотрели на Цзинина. Они не могли поверить в то, что произошло на их глазах. В мгновение ока Нун Цзыдао и адепт Сюйли оказались убиты. Могущественный почтенный адепт Сюйли, который уже однажды победил Цзинина. Что же произошло? Голоса родных, которые все еще звучали в голове Нина, внезапно стихли. Цзи Лючжэнь был ошеломлен. Слова Ичуаня застряли у него в горле, как только он увидел два трупа. Ичуань в недоумении уставился на сына, который стоял перед трупом адепта Сюйли с мечом темного севера в руках. «Цзинин, что бы ты там о себе не думал, но горы снежного дракона обязательно отомстят за нас!» — раздались крики оставшихся в живых учеников Цзыфу. Глава 35. Престиж горы снежного дракона. Цзи Ичуань был одновременно удивлен и обрадован. Он не обращал никакого внимания на то, что в ярости выкрикивали ученики Цзыфу. Единственное, что его сейчас волновало, это фигура его сына рядом с трупами Нуна Цзыдао и адепта Сюйли. «Как ты смог так быстро?» Ичуань не мог в это поверить. Что могло произойти за столь короткое время, что он не успел преодолеть расстояние в 300 метров? Но могущественный адепт Вань Сянь был мертв. В пустоте появился еще один коридор, сквозь который к ним мчался Цзи Лючжэнь. На его лице также читалось выражение удивления и восторга. Ведь он, в отличие от Ичуаня, мог явственно чувствовать все то, что происходило в пределах формации. Он знал, что Нин использовал лишь один удар, чтобы убить адепта Сюйли. За столь короткое время Нин очень изменился. Он действительно благословение нашего клана Цзи. Цзи Цзохо, Айсин, вы все, выходите. Адепт горы снежного дракона погиб. Поспешно ментально обратился Цзи Лючжэнь к остальным. Все члены клана Цзи были в шоке от услышанного. Они с удивлением переглядывались и поспешили пересечь туман по коридору, который появился перед ними. «Я совершил прорыв, используя сжиженную суть стихии», — объяснил гончая белой воды, заметил вопросительный взгляд Нина. «Я не думал, что мы выживем. Я не полагал, что еще когда-нибудь смогу разговаривать с вами и что еще когда-нибудь увижу тебя, Нин». «Куда делись адепт Сюйли и Нун Цзыдао?» — спорил, озираясь, Цзохо. Ичуань улыбнулся. «Нин уже исследовал тела и забрал их волшебные сокровища. Патриарх, что нам делать с оставшейся семеркой? Они не представляют для нас угрозы, и мы можем делать с ними все, что нам вздумается. Семеро? Задумчиво обвел взглядом Цзи Лючжэнь оставшихся. Убить их всех. Наш клан и так уже нанес горе снежного дракона смертельную обиду. Нет смысла оставлять их в живых. Не надо. Не убивай меня. Я отдам все свои волшебные сокровища. Вы еще пожалеете об этом. Ваш клан Цзи будет сметен яростью горы снежного дракона. Ваш клан будет уничтожен за один день. Некоторые из учеников горы снежного дракона пытались вымолить себе жизнь. Другие принялись сыпать угрозами. Но Цзи Лючжэнь только поморщился, слыша это. Он остановил взгляд на одном мужчине. «Что ты сказал? Наш клан будет уничтожен за один день? Ха-ха-ха!» – рассмеялся Лу Хаун. «Ты знаешь, кого ты убил? Человек, которого ты убил, был адептом Ваньсянь горы Снежного Дракона. Он относится к высокому уровню нашей секты. Когда он умер, старейшины мгновенно об этом узнают и будут знать, где это произошло». Выражения лиц членов клана Цзи тут же изменились. «Да, действительно, крупные секты могли ставить метки на своих адептов Ваньсянь. Одно дело, когда погибают ученики Цзыфу, но если умирает адепт Ваньсянь, гора Снежного Дракона немедленно отправится расследовать, как это произошло». «Цзинин», — продолжал Лу Хуан, смотря на Нина, — «если ты на самом деле такой талант, то гора Снежного Дракона обязательно уничтожит тебя. И правда, смерть адепта Ваньсянь — серьезное дело, вы погибнете». Еще до того, как прибудет небесный посланник великой династии Ся, которого вы так ждете, сюда прибудут наши старейшины. Ученики Цзыфу явно воспряли духом. Внезапно серая тень мелькнула между ними, и все вокруг обогрелась кровью. Они все рухнули замертво. Так быстро. Мы даже ничего не заметили. Члены клана Цзи были в недоумении. Они даже не заметили приближающейся атаки Нина. Ведь исчезающий меч, убивающий драконов, полностью полагался на божественную волю Нина. «Адепт Сюйли уже мертв», — спокойно сказал Нин. «Нам нужно предпринять необходимые приготовления. Если сюда прибудут более мощные эксперты горы Снежного Дракона, да что же это такое? Этому не будет конца», — стиснул зубы Цзи Лючжэнь. «Увы, это так», — покачал головой Цзи Цзохо. Еще мгновение назад их сердца трепетали от радости, а сейчас на них словно вылили ушат холодной воды. На расстоянии более миллиона километров от Ласточкиной горы, снег медленно спускался с небес. Здесь всегда царил холод. Бесконечные горы образовывали цепь, которая казалась бесконечной. Некоторые из них были высокими, другие – низкими, а отдельные вершины касались облаков. Здесь находилась главная секта горы Снежного Дракона. Главная секта была разделена на три филиала. Лидерами каждого филиала являлись лорды изначального Даоса. Три самые высокие вершины были резиденциями трех изначальных Даосов. Вокруг них было множество не таких высоких вершин. Здесь обитали адепты Ваньсянь. Конечно, тут было много учеников Цзыфу, которые служили адептом Ваньсянь или изначальным Даосом. На золотом пике горы Снежного Дракона было множество залов и дворцов. В одном из главных дворцов на нефритовой кровати сидел юноша в красных одеяниях. Рядом с ним стояли две служанки, которые боялись даже дышать. Золотой пик была одна из главных вершин в горе Снежного Дракона. Сюй Хуньи был одним из выдающихся гениев горы Снежного Дракона. В 10 лет он был на уровне Саньтянь, в 16 – Цзыфу, в 39 – на уровне Ваньсянь, и вот 30 лет спустя, после многих лет страдания и потерь, он стал членом великой династии Ся в карауле Дождевого Дракона. Служа в карауле Дождевого Дракона, он узнал множество мощных методов. Благодаря своей воинской доблести он стал одним из трех адептов Ваньсянь горы Снежного Дракона. Однако даже между адептами Ваньсянь существовала огромная разница. Адепт Сюйли был обычным адептом, но были адепты Ваньсянь, которые обладали мощными техниками и божественной волей. Такие же различия были и между адептами Цзыфу. «Хуньи», внезапно в голове молодого человека в красных одеждах раздался голос. «Хаэм», открыл тот глаза и с уважением посмотрел на стоящего перед ним человека. «Мастер, ваш младший брат подмастерье погиб в области Ласточкиной горы», продолжал ледяной голос. «Хуньи, тебе следует отправиться туда и узнать, что случилось. Ты служишь в карауле Дождевого Дракона и можешь использовать их технику, чтобы моментально оказаться в нужном месте». «Да, мастер», — кивнул головой молодой человек. Он был сиротой, и мастер принял его, когда нашел его на горе Снежного Дракона. Поскольку на нем был одет красный тулуп, то мастер назвал его Сюэ, что означало «снег», а его имя было Хуньи, которое означало «красные одежды». Отношения между ними были сродни отношениям между сыном и отцом, только в них не было тепла, поскольку оба обладали жесткими характерами. В то же мгновение молодой человек в красных одеждах покинул зал и понесся в сторону Ласточкиной горы со скоростью света, гора с двумя вершинами. Клан Цзи начал подготовку к встрече с экспертом, которого пришлет гора Снежного Дракона. Такие крупные секты, как горы Снежного Дракона, очень заботятся о своей репутации. Наш маленький клан Цзи убил много их людей. Они наверняка что-либо предпримут, задумчиво сказал Цзи Лючжэнь. Сейчас наш единственный шанс, это дождаться небесного посланника великой династии Ся. После того, как он прибудет, мы будем под их защитой. Неважно, насколько наглыми являются гора Снежного Дракона, они не осмелятся выступить против великой династии Ся. Но эксперт горы Снежного Дракона будет здесь в течение дня, а небесный посланник сегодня явно не будет здесь. Наш единственный шанс – бежать, хрипло сказала Цзохо. Мы не можем вновь подвергать Нина опасности. После того, как мы сбежим, гора Снежного Дракона потратит время на наши поиски. Я боюсь, что если гора Снежного Дракона будет нас искать, то они могут повредить остальным членам клана Цзи. Все это время Нин внимательно всматривался вдаль. Все остальные, увидев, как изменилось выражение его лица, обратились к нему с вопросом. «Нин, что случилось?» Издалека к ним приближался огромный военный корабль, излучая волны энергии. На корабле стояли бронированные воины. Во главе стоял стройный молодой человек, одетый в великолепный мундир. На его голове была корона. У корабля были две мощные подпорки и развивались два флага. На одном флаге были изображены два символа – Тихая и Вода. На втором флаге Север, и корабль продолжал лететь к ним. Дун, который стоял на корме корабля, обратился к членам клана Цзи. «Члены клана Цзи и горы Снежного Дракона, поспешите выразить свое почтение великому посланнику Тихой Воды». Его голос эхом пронесся по всей земле. Глава 36. Небесный посланник маркиз Тихой Воды. Высокопоставленный посланник от маркиза Тихой Воды, Цзи и все остальные были очень озадачены. Видя два огромных флага на гигантском боевом корабле, они все понимали, что он принадлежит клану Нордпик, маркиза Тихой Воды, клану, обладающему самой высокой властью во всем командовании Тихой Воды. И все же они прямо обо всем сообщили великой династии Ся и надеялись на передачу прав на месторождение элементарной руды этой династии. Это был небесный посланник династии Ся, которого они ждали все это время. Так почему же тогда прибыл посол от маркиза Тихой Воды? «Пошли, пошли», — негромко сказал Цзи Лючжэнь. Конечно, их удивил приезд маркиза Тихой Воды. Даже генерал Дун, генерал великой династии Ся, стоял перед ним как угодливая собачонка. Как он посмел так говорить с кланом Цзи? «Пойдемте». Из ниоткуда появилась летающая лодка. Нин и все остальные сели на лодку и полетели вверх. Там, высоко в небе, на борту корабля стояли гордые воины. Все, как один, на уровне учеников Цзыфу. Сердце Нина и всех остальных затрепетали от страха. Маркиз Тихой Воды был одним из 800 маркизов, назначенным на эту должность, после того, как великая династия Ся объединила единый мир. «Цзи Лючжэнь, твоему клану улыбнулась большая удача», — холодно фыркнул генерал Дун. «Молодой мастер ждет вас. Проходите скорее». «Спасибо, генерал Дун», — с улыбкой ответил Цзи Лючжэнь, проводя Нина и всех остальных членов своего клана под присмотром бронированных воинов. «Впечатляет», — пробормотал Нин, осматриваясь. Он заметил, что весь корабль покрыт сложными рунами. От него исходила мощная аура. «Это не может быть волшебным сокровищем. Должно быть, это какой-то механический голем-корабль». Корабль был трехэтажным. Поднявшись по трапу, Нин и все остальные вошла в главный зал на втором этаже. Главный зал был довольно большим, и здесь их ждал юноша в роскошной черной форме. Он стоял у окна и смотрел на бескрайний туман, который лежал снаружи. Около него стояли две служанки, а в уголке Нин заметил какого-то старика, Дун Фанюй. Нин моментально узнал этого человека. Это был один из учеников Цзыфу горы Снежного Дракона на филиале Ласточкиной горы. Он никогда ранее не встречал этого человека, но видел его изображение в отчетах разведки. «Где адепт Цюй?» Заметив вошедших членов клана Цзи, не смог удержаться от вопроса Дун Фанюй. «Где старший брат подмастерья Нун Цзыда и все остальные?» Но никто из клана Цзи не обращали на него внимания. «Мы отдаем дань почтения великому посланнику», сказал Цзи Лючжэнь, низко до земли кланяясь. Все остальные также склонились в почтительном поклоне. Только сейчас молодой человек в черном мундире, смотревший в окно, повернулся к ним. Его лицо было гладким и бледным. Слабая улыбка выдавала его дружелюбное расположение. Оглянув всех, он приказал членам клана Цзи встать, и только после этого они поднялись с колен. «Что?» – молодой человек в черном мундире сначала нахмурился, а затем звонко рассмеялся. «Это и есть вся ваша группа, генерал Дун, не ты ли говорил, что гора Снежного Дракона и клан Цзи ведут битву на горе с двумя вершинами?» «Я подтверждаю, молодой мастер, в горе Снежного Дракона действительно немало экспертов, которые сражались на горе с двумя вершинами. Даже адепт Ваньсянь ушел на это сражение. Цзи Лючжэнь, я спрашиваю еще раз, где они все?» «Прибыл великий посланник маркиз Тихой Воды. Как они посмели не явиться сюда и не засвидетельствовать свое почтение?» «Силы горы Снежного Дракона хотели уничтожить мой клан Цзи», — поспешно отвечал Цзи Лючжэнь. «Наш клан сражался против них и уничтожил всех, кто на нас нападал. Но это невозможно», — выкрикнул Дун Фанюй. «Адепт Сюйли был адептом Ваньсянь. Как мог ученик Цзыфу вашего клана убить адепта Сюйли?» «Я вижу, что ваша формация отделяет вас от внешнего мира. Вы знаете, что прибыл маркиз, а они не знают этого, оставаясь в рамках формации». Молодой человек в черной форме молча наблюдал за этим разговором. «Адепт Сюйли действительно погиб», — повторил Цзи Лючжэнь. «Цзи Нин», — повернулся он к Нину, — «покажи волшебное сокровище адепта Сюйли. Пусть Дун Фанюй посмотрит». Нин махнул рукой, и в ней оказалась великая печать. «Я никогда не видел волшебного сокровища адепта Сюйли», — потрясенный сказал Дун Фанюй. «Должно быть, это волшебное сокровище земли», — наконец заговорил молодой человек в черном мундире. Нин еще раз взмахнул рукой, и на его ладони появился небольшой корабль. От одного вида этого небольшого кораблика лицо Дун Фанюй посерело. «Это невозможно». Зрачки Дун сузились, а затем он рассмеялся. «Видимо, этот клан Цзи обладает необычными способностями. На горе с двумя вершинами погибли Дун Цзы Ци, дитя Нефрита, и почти 20 других учеников Цзыфу. Я не думал, что адепт Сюйли и остальные, кто поспешил к ним на помощь, тоже погибнут здесь». Раздался звук аплодисментов. Это аплодировал молодой человек в черном мундире. «Я боевой наркпик», — рассмеялся юноша. «Думаю, вы знаете, зачем я пришел сюда. Я здесь из-за рудника, который находится на вашей территории. Моя цель проста: я хочу, чтобы вы передали мне права на этот рудник, и, конечно, вы получите свои 30%. Но мы уже доложили великой династии Ся», — начал заикаться Цзи Лючжэнь. «Не волнуйтесь», — покачал головой юноша. «Маркиз Тихой Воды прибыл первым. Когда мы подпишем соглашение, то даже если прибудет небесный посланник великой династии Ся, в этом уже не будет смысла. Маркиз Тихой Воды защитит вас». Члены клана Цзи издали вздох облегчения. Для них не было никакой разницы, кому именно передавать рудник: великой династии Ся или маркизу Тихой Воды. Если маркиз Тихой Воды решил вмешаться в это дело, то даже великой династии Ся придется с этим смириться. «Вы готовы?» — улыбнулся наркпик боевый. «Готовы, готовы», — поспешил ответить Цзи Лючжэнь. Нин и другие тоже не были против. «Отлично», — улыбался боевый. «Сейчас я прикажу своим людям пойти и проверить качество этого рудника. Все могут уйти. Цзи Нин, останься». «Цзи Нин должен остаться». Все были удивлены, но послушно поклонились и вышли из комнаты. «Цзи Лючжэнь, прими мои поздравления», — сказал генерал Дун, когда они прогуливались по кораблю. «Да, нам действительно улыбнулась удача», — принял поздравление Цзи Лючжэнь. «Но наш клан Цзи не отправлял отчет маркизу Тихой Воды. Как они смогли прибыть так быстро?» «Откуда мне знать?» — покачал головой генерал Дун. «Если бы я отправил кого-то, то они бы еще не добрались до города Тихой Воды». Все в клане Цзи беспокоились о Нине, который остался в зале. Дун Фанюй, который стоял в сторонке, скрежетал от злости зубами. Даже адепт Сюйли погиб. Он не мог в это поверить. В зале присутствовали только наркпик боевые и две служанки. «Молодой господин, могу ли я спросить, зачем вы сказали мне, Цзи Нину, остаться?» — с большой учтивостью обратился Нин. «Не нужно таких церемоний», — сел боевый и показал Нину настоящий рядом стул. «Ты можешь присесть и обращайся ко мне просто боевый. У меня нет никакого официального статуса». «Спасибо, молодой господин боевый». Нин присел. «В 11 лет ты убил Бэй Цзышиня, которого преследовал охранник Дожевый Дракон. Сейчас тебе должно быть 16 лет. Если я прав, то клан Цзи смог одолеть гору Снежного Дракона только благодаря тебе». Нин был поражен. Оказалось, этот молодой человек знал о нем довольно много. Он даже знал, что Цзи Нин убил Бэй Цзышиня. «Не волнуйся, я тебя не знаю», — улыбнулся боевый. Честно говоря, я впервые получил задание от своего отца. Конечно, я должен быть очень осторожным при выполнении своего первого задания, и поэтому я узнал все о клане Цзи. Нин испугался. Клан Нордпик Тихой Воды был древним кланом, который существовал так же долго, как и великая династия Ся. Потомки этого клана были необыкновенными, и если они решили узнать все подробности о жизни Цзи Нина, то можно предполагать, насколько осторожными они были. «Ты убил Бейтс Зышиня в 11, а дитя Нефрита и Сюэли в 16», — вздохнул Бэйвэй. «Даже если ты сделал это с поддержкой формации, я все равно очень впечатлен. Я рисковал своей жизнью, и удача мне улыбнулась», — покачал головой Нин. «Мой клан чуть не погиб на горе с двумя вершинами. Конечно, тебе помогла удача, но у тебя есть и великая сила», — сказал Бэйвэй. «Такой гений, как ты, не сможет развиваться на Ласточкиной горе. Тебе нужен мудрый мастер, чтобы ты смог добиться великих успехов». «Да, я планировал отправиться в путешествие», — кивнул Нин, «но мне еще нужно подождать. Если ты отправишься в город Тихой Воды, то найди там меня», — сказал Бэйвэй и протянул Нину эмблему. Нин был поражен. «Эмблема, если он примет ее, это будет означать, что он принимает помощь этого человека». Нордпик Бэйвэй имел особый статус, и он так учтиво обращался с Нином. «С таким человеком стоит дружить». «Спасибо, молодой господин Бэйвэй». После недолгих колебаний Нин принял эмблему от Бэйвэя. На лицевой стороне находились отличительные знаки Нордпика, с другой стороны знак Черного Тигра. Нин с удивлением пролепетал. «Нордпик Черный Тигр, это мой отец», — улыбнулся Бэйвэй. «Когда я приду в город Тихой Воды, я обязательно найду вас, молодой господин Бэйвэй. Мои подчиненные уже довольно долго исследуют рудник. Давай послушаем музыку, пока ждем», — сказал Бэйвэй и махнул рукой. Мгновенно из-за занавесок показались две служанки. Они были очень красивы и несли музыкальные инструменты. Вскоре зазвучала музыка. Еще несколько служанок принесли им еды. После разговора Нин почувствовал к Бэйвэю глубокое расположение. Но вдруг, охранники Дождевого Дракона планируют схватить членов клана Цзи для допроса. «Я хотел бы попросить капитана корабля помочь мне в этом». Снаружи корабля раздался голос, который был слышен в каждом уголке корабля. Цзи Нин и Бэйвэй отчетливо слышали каждое слово. Нин повернул голову и посмотрел в окно. Так он увидел юношу в красных одеждах, стоящего на красном облаке и холодно смотрящего на него. Глава 37. Вопросы решены. Стоящие на палубе корабля члены клана Цзи тоже слышали этот голос. Почему охранники Дождевого Дракона хотят допросить их? Они не делали ничего дурного. Скорее всего, этот охранник Дождевого Дракона принадлежит горе Снежного Дракона. Мысленно обратился Цзи Лючжэнь к своему клану. Он оказался здесь очень быстро. Ему понадобилось 2 часа. Этого времени как раз хватает, чтобы добраться сюда из главной секты горы Снежного Дракона. Какое дело у охранников Дождевого Дракона? Зазвучал нежный голос. Нордпик Бэйвэй не спеша спускался. За ним шел Нин. Для чего вы хотите арестовать членов клана Цзи? Как только Сюэ Хонги увидел молодого человека в черном мундире, выражение его лица тут же изменилось. Конечно, его власть была велика, но даже он должен был сдерживаться при маркизе. Я пришел сюда по заданию арестовать разыскиваемого преступника Кэбу. Есть подозрение, что он укрывается на территории клана Цзи. Вы разыскиваете преступника Кэбу? Негромко переспросил Бэйвэй. У вас есть военный заказ? Я покажу, сказал Хонги, и в его руках появился черный свиток. Он развернул его. Тот оказался испещрен символами, которые приказывали разыскивать преступника Кэбу. Только взглянув на свиток, Бэйвэй понял, что это был военный приказ. Нахмурившись, он смотрел на Хонги. Только увидев его, Бэйвэй понял, что тот относится к горе Снежного Дракона и был отправлен, чтобы схватить и отомстить клану Цзи. Но у них был хороший план. Они хотели прикрыться приказом о поиске преступника. Что нам делать? Военный приказ от охранников Дождевого Дракона? Члены клана Цзи были в панике. Адепт Муся говорил, что охранников Дождевого Дракона становится только на уровне позднего адепта Ваньсянь. Учитывая, как молодо выглядит этот парень, он должен быть действительно гением. Они были правы, ведь чем моложе выглядел человек, тем сильнее нужно было его опасаться. Если бы прибыл малыш 5-6 лет и сказал, что он по поручению охранников Дождевого Дракона, это было бы вообще чудовищно. Я здесь по военному приказу захватить разыскиваемого преступника. Я прошу молодого господина помочь мне в этом вопросе, Теперь тон Сюихонги был значительно вежливее. Здесь говорится только о захвате Кэбу и ни слова о членах клана Цзи. Прочитав приказ, ответил боевой: «Я думаю, вам лучше уйти. Преступник Кэбу скрывается внутри клана Цзи. Охранник дождевого дракона пришел арестовать его. Может, молодой господин хочет предоставить ему защиту? Сейчас престиж горы снежного дракона не стоил ничего. Здесь действовали только слова гвардии дождевого дракона». «Чушь, ты знаешь, что здесь сейчас происходит? Для чего я здесь?» «Спроси у горы снежного дракона». «Дун Фанюй, иди и поговори со своим дядей». Дун Фанюй заметно нервничал. «Дун Фанюй», — обратился Сюихонги к члену горы снежного дракона, — «что здесь происходит и почему молодой маркиз здесь?» «Этот молодой господин посланник маркиза», — поспешно отвечал Дун Фанюй. «Он пришел сюда, чтобы подписать соглашение и передачи с кланом Цзи». «Соглашение о передаче?» — нахмурился Сюихонги. «Ученики горы снежного дракона и адепт Сюили погибли здесь, потому что хотели силой захватить рудник», — рассмеялся боевой. «Но сейчас рудник уже передан маркизу Тихой Воды, и естественно, что мы будем защищать клан Цзи. Даже если у вас есть военный приказ, что вначале вы должны договориться с маркизом Тихой Воды. Кроме того, передайте от меня послание изначальному даосу горы снежного дракона. Клан Цзи теперь находится под защитой маркиза Тихой Воды. Он должен быть осторожнее в своих действиях». Услышав эти слова, Сюихонги заскрежетал зубами. «Хорошо», — крикнул он и, превратившись в луч красного света, растворился в воздухе. Если бы Нордпик боевой хотел помочь клану Цзи из личных соображений, то он, Сюихонги, мог бы использовать свою власть. Но этот человек прибыл сюда в качестве посланника и представлял собой все графства Тихой Воды. Если графство заявляло, что кто-то находится под их защитой, то даже гвардия дождевого дракона не посмеет вмешиваться. Если внутри клана Цзи действительно скрывался опасный преступник, то нужно было договариваться с графством Тихой Воды, и только после их разрешения гвардия дождевого дракона могла осуществить задержание. «Спасибо, молодой господин. Спасибо, молодой господин, за спасение нашего клана Цзи». Члены клана Цзи наблюдали, как удалился одетый в красное юноша. Когда они услышали, что этот человек пришел за ними от гвардии дождевого дракона, их сердца затрепетали. «Спасибо, молодой господин боевой». Нин тоже поблагодарил молодого человека. «Я прибыл сюда, чтобы подписать соглашение о передаче. Это мой долг, гарантировать вашу безопасность», — рассмеялся боевой. «Этого парня зовут Сюихонгу. Он нарядился в императорский наряд гвардии дождевого дракона, но забыл свое место. Как он смеет так нагло разговаривать с графством Тихой Воды? Он всего лишь гора снежного дракона». Клан Цзи завидовали, слыша эти слова. «Всего лишь гора снежного дракона». Для графства Тихой Воды они были одним из многих кланов. Они могли уничтожить их полностью. И если для клана Цзи гора снежного дракона была мощным противником, то что уж говорить о графстве Тихой Воды. Издалека летели две фигуры и приземлились на палубе корабля. Это были одетые в доспехи воины. «Отчет молодому мастеру. Мы закончили наше исследование», — почтительно обратился один из воинов. «Этот рудник в окружности составляет около 4000 километров и глубиной около 300 километров. Качество руды очень высокое». «Ммм», — задумался боевой. Затем он рассмеялся и посмотрел на Нина и Цзи Лючжиня. «Патриарх из клана Цзи и Цзи Нин, вы можете проследовать за мной в главный зал и подписать соглашение и передачи». «Хорошо», — кивнули они и последовали за боевым в зал на втором этаже. На столе в комнате лежали два свитка. Текст был одинаков, но обоих свитках там было соглашение о передаче. В тексте подробно говорилось и о защите клана Цзи. «Достаньте официальное предписание по городу 10 тысяч мечей, поставьте печати и ваши подписи», — сказал Нордпик боевой. «Великая печать графства Тихой Воды уже стоит. Мы ждем только ваших». Нин и Цзи Лючжень переглянулись. Недолго думаю, они поставили свои подписи на оба документа. «Одно соглашение остается вам, второе я передам графству Тихой Воды», — улыбнулся боевой. «Все по-честному». Цзи Лючжень был хитрый старик, который прожил почти 4 века. Он прекрасно понимал, что из 30% вряд ли клан Цзи сможет получить все, поэтому он решил заручиться поддержкой такого важного человека. «В этом нет необходимости», — улыбнулся боевой. «Как только я и Цзи Нин увидели друг друга, то почувствовали, будто встретились старые друзья. Не волнуйся. Кто посмеет посягнуть на то, что принадлежит моему другу?» «Друг», — в сердце Нина разлилось тепло. Боевой тем временем продолжал: «Я выстрою солдат, которые будут охранять раскопки. Когда клан Цзи будет готов проводить свои раскопки, вам просто нужно будет сообщить об этом солдатам. Хорошо, кивнул Цзи Лючжэнь. Он видел, что Бэйвэй желает еще поговорить с Нином. Если больше нет других вопросов, то я пойду, сказал он и удалился. В зале остались Нин, Бэйвэй и две служанки. Цзи Нин, твои невероятные достижения даже внутри клана Цзи подтверждают то, что ты намного талантливее даже Сюэ Хонгу. Я прошу тебя не тратить много времени здесь. Тебе может принадлежать весь мир. В будущем ты можешь занять высокую должность в графстве Тихой Воды. Молодой господин Бэйвэй, вы меня перехваливаете, поспешно сказал Нин. Но у меня есть один вопрос. Как вам удалось так быстро прибыть на это место? Новость о руднике должна была еще долгое время лететь к графству Тихой Воды. Если бы графство Тихой Воды не прибыло, то клан Цзи ждало бы еще много бед. Ха-ха-ха, рассмеялся Бэйвэй. Ты знаешь, как был образован этот рудник? Нин покачал головой. Этот рудник образовался после того, как тут тренировался изначальный даос, чтобы совершить прорыв. Те природные и стихийные силы, которые он притянул, создали здесь гигантский рудник. Изначальный даос смог прорваться здесь к земле бессмертных. Земля бессмертных, Нин был поражен. Так вот что это была за каменная комната. Этот бессмертный известен как огневой дракон, сказал Бэйвэй. После прорыва он был приглашен в графство Тихой Воды. На приветственном банкете мой отец общался с ним и узнал о существовании рудника, который находится на территории клана Цзи. Таким образом мне поручили эту миссию, заключить с вами соглашение о передаче. Теперь Нин все понял. Клану Цзи не нужно было докладывать ни о чем. Графство Тихой Воды уже обо всем знало. Неудивительно, что они так быстро прибыли на место. Хорошо, что все вопросы улажены. Я не могу здесь больше оставаться. Если я тебе понадоблюсь, ты всегда сможешь найти меня. Конечно, ответил Нин. Гора с двумя вершинами. Формация закрытых небес подземного дракона была собрана. Члены клана Цзи смотрели на горизонт, в котором растворился корабль. Здесь остались только 8 учеников Цзыфу. Внезапно Цзи Ичуэнь закашлял. Его лицо стало пепельно-серым, а аура, которая до этого была очень мощность, внезапно стала хрупкой. Отец, повернулся Нин к Ичуэню. Глава 38. Оставляя Ласточкину гору. Когда Ичуэнь закашлялся, его лицо посерело. Увидев взволнованный взгляд своего сына, он рассмеялся. Раньше я использовал некоторые запрещенные методы. Мой фиолетовый дворец был искривлен и находится сейчас на грани развала. Поэтому мое тело стало намного слабее. Использовал запрещенные методы, удивился Нин. Отец, значит ты. Ха-ха-ха, рассмеялся Ичуэнь, погладив Нина по голове. Эта битва была моей последней. Конечно, я использовал запрещенные методы. Лицо Нина изменилось. Запрещенные приемы были чрезвычайно вредны для организма. После них невозможно было не только долголетие, но и прорыв на следующий уровень. Ичуэнь, как ты себя чувствуешь? Заговорил Цзи Лючжэнь. У меня еще есть около месяца, ответил Ичуэнь. Месяц. Нин побледнел. Почему? Почему все должно завершиться так? Он ведь столько сделал за это время. Цзи Нин, посмотрел Ичуэнь на своего сына. Ты видел многое. Неужели ты до сих пор ничего не понял? Я останусь инвалидом на всю жизнь. Я бы предпочел погибнуть в славной битве, чем влачить жалкое существование. Кроме того, твоя мать уже слишком долго ждет меня. Мне нужно уходить к ней. Ичуэнь внимательно посмотрел на сына. После ее смерти единственное, что держит меня на этой земле, это ты. Но тебе больше не нужна моя защита. Сейчас ты в состоянии расправить свои крылья и путешествовать по миру. Отец, нет, глаза Нина наполнились слезами. Они пережили такие испытания. Они должны были радоваться, но Нин не мог найти в себе силы для радости. Шло время. Отец и сын проводили друг с другом каждый день. Они тренировались в фехтовании и вместе с ними был гончая белой воды, и вот этот день настал. Ичуэнь полулежал на своем кресле. Рядом с ним был гончая белой воды в своем первозданном виде, уткнувшись мордой в его бок. Беленький, Ичуэнь нежно гладил гончую белой воды. Я умираю без сожаления, ведь в моей жизни был такой друг, как ты. Гончая белой воды опустил морду. С его глаз капали слезы. Цзи Нин, посмотрел Ичуэнь на Нина. Я хотел, чтобы гончая белой воды обрел свободу. Но боюсь, что будучи божественным зверем на уровне Цзыфу на свободе он окажется захвачен. Кроме того, беленький видел тебя с самого младенчества и он очень близок к нашей семье. Я хочу, чтобы ты забрал его. Это мое желание и желание гончей белой воды. Хорошо, кивнул Нин. И Чуань посмотрел на своего брата. «Беленький, позаботься о Нине. Когда я уйду, ты станешь для него старшим родственником. Убедись, чтобы он верно выбирал путь». Гончая Белой Воды согласно кивнул. И Чуань достал из кармана своей одежды кусок пергаментной кожи и передал его Нину. «Я знаю, что ты горишь желанием узнать, кто убил твоего дядю и нанес вред твоей матери. Здесь есть имя и некоторая информация о нем. Я хотел, чтобы твой дед отдал тебе это, но так как я выжил, то решил лично вручить тебе ее». Глаза Нина вспыхнули, когда он взял в руки кусок кожи. «Я клянусь, что я, Цзи Нин, обязательно убью его и отомщу». Стиснув зубы, процедил он. «Я не буду отговаривать тебя от мести», — кивнул Ичуань. «Тем не менее, будь осторожен. Твоя жизнь намного важнее, чем его. Я понимаю». Ичуань ясно чувствовал, как жизненные силы покидают его. Его дыхание становилось все слабее. «Запомни, когда я умру, кремируйте меня и развейте мой прах над озером крылатого змея», — улыбаясь, сказал Ичуань. «Когда-то я обещал это твоей матери». Нин внимательно слушал отца и не мог сдержать слез. «Я прожил хорошую жизнь», — продолжал Ичуань. «Я был бесстрашный и беззаботный, как ребенок. Всю молодость я провел с мечом в руке и стал знаменит на всю Ласточкину гору. Однажды я поклялся, что своим мечом я добуду славу и буду знаменит на всю великую династию Ся. Но, к сожалению, я не смог выполнить этого обещания, но мой сын выполнит его». И Чуань с ожиданием посмотрел на сына. «Цзи Нин, сделай это». Тоска разливалась в сердце Нина. Он вспоминал, как отец шаг за шагом учил его искусству меча. «С сегодняшнего дня я буду учить тебя пользоваться мечом», — сказал И Чуань, когда Нин был совсем ребенком. «Отец казался таким большим, таким умным. Конечно, я выполню его», — пообещал Нин. «Мое имя зазвучит на всех просторах великой династии Ся». И Чуань протянул руку и нежно погладил Нина. Его рука дрожала. «Помни, живи хорошей жизнью. Живи интересной жизнью». Голос И Чуаня становился все тише, а его улыбка все ярче. «Живи счастливой жизнью. Счастливой, свободной жизнью». Рука отца упала, а его глаза закрылись. Нин упал на колени перед отцом. Уткнувшись лицом в землю, он не мог сдержать крик. «А-а-а!» Раздался яростный вой. Гончая Белой Воды, который до этого молча наблюдал за хозяином и его сыном, мягко ткнул его мордой. Не найдя отклика, слезы закапали из его глаз. Никто не был в курсе того, что произошло. Цзи Ичуань ушел тихо. Рядом с ним были только Цзи Нин и Гончая Белой Воды. Все остальные слуги были на другой стороне острова Яркого Сердца и не имели ни малейшего представления о его смерти. Всплеск. Еще всплеск. Лодка приплыла на середину озера Крылатого Змея. Нин стоял на корме лодки и медленно высыпал пепел из урны в озеро, позволяя ветру забрать его и соединить с озером. Вокруг него сияло заходящее солнце. Небольшая лодка, одинокий молодой человек, большая белая гончая. Все вместе они медленно качались на волнах озера. Нин не сразу покинул Ласточкину гору. Он продолжал жить на озере Крылатого Змея, на острове Яркого Сердца. Он еще раз посетил водную усадьбу, где бросил вызов и прошел второй уровень в зале войны. При его сегодняшнем состоянии пройти второй уровень не составило для него никакого труда. После прохождения уровня Нин выбрал еще одно волшебное сокровище уровня смертных. Прошло время. В мгновение ока осень уступила место зиме. Большие хлопья снега падали с неба. Нин сидел в своем кабинете и тренировался фехтованию движениями пальцев. Затем он что-то записывал на пергаменте. «Чоуе», — позвал Нин свою служанку. «Да, молодой мастер», — вошла вскоре она. «Организуй людей, чтобы уведомить город десяти мечей и западный город префектуры, что я ухожу». Чоуе в недоумении смотрела на Нина. «Уходите, молодой господин, вы собираетесь покинуть Ласточкину гору?» Чоуе знала уже давно, что этот день настанет. Ее молодой хозяин был гением, какие редко рождаются в этом мире. Рано или поздно он должен был покинуть Ласточкину гору. Но сейчас, когда этот день настал, Чоуе никак не могла с этим смириться. «Ты же не глупая», — Нин подошел к девушке и утер ей слезы. «Мне нужно уйти, чтобы познать мир. Он такой большой и в нем столько мощных экспертов. Я не могу прятаться здесь и греться в лучах собственной славы. Я понимаю». «Чоуе все понимает», — торопливо ответила Чоуе. Нин протянул ей пространственный камень. «Здесь есть немного сокровищ. Я приготовил их для вас. Здесь есть книга, которая рассказывает о том, как использовать эти сокровища. Самое важное, что здесь есть, это волшебная таблетка. Приняв ее, ты станешь сильнее и гораздо быстрее выйдешь на уровень Синтянь. Но это слишком дорогой подарок, потрясенно ответила Чоу Е. Путь бессмертного очень длинен. Я не хочу видеть твою скорую смерть. Если ты прорвешься на уровень Синтянь, ты сможешь жить дольше. Тебе не следует отказываться. Когнично, в таком месте, как Ласточкина гора, такая таблетка, очень ценная вещь, но для адепта Ваньсянь она ничего не значит. Я буду жить долго, кивнула Чоу Е, принимая подарок. Со слезами на глазах она смотрела на Нина. Молодой господин, вы вернетесь? Конечно, вздохнул Нин. Я обязательно вернусь. Здесь, на озере Крылатого Змея, остается слишком много вещей, с которыми я не смогу расстаться. Как только я достигну своей цели, я вернусь и останусь на озере Крылатого Змея до конца своей жизни. Я буду ждать тебя, молодой хозяин. Не нужно меня ждать, рассмеялся Нин. Если ты встретишь кого-нибудь и полюбишь, то выходи за него замуж. Я твоя слуга, молодой господин, покачала головой Чоу Е. И я останусь твоей служанкой на всю жизнь. Нин ничего не ответил. На следующий день, весь мир был покрыт слоем серебристого снега. Все старейшины клана Цзи спешили к озеру Крылатого Змея. Здесь секретные инструкции, которые мне удалось приобрести благодаря большой удаче, передал Нин патриарху. Большинство из них сопоставимы с мелодией 10 тысяч мечей или иллюзорной сутры. В этом списке описаны идеи бессмертных, известных как формация 9 свитков. Тайны, описанные в них, глубоки и требуют времени и таланта для их постижения. Я надеюсь, в будущем в нашем клане появится человек, которому можно будет передать эти свитки. Все члены клана Цзи были в шоке. Это называется меч пламенного грома. Нин вынул украшенные мехами книги. Они разработаны на основе тех знаний, которыми мы обладаем. Здесь есть и мои выводы относительно фехтования. Мне удалось создать 4 дополнительных метода владения мечом. Таким образом, меч пламенного грома имеет на сегодняшний день 7 видов. Последние 1.5 года я тратил все свои силы и время именно на это. Нин достал еще одну книгу. На ней было 3 знака: дождь, вода, сутра. Набор приемов владения меча, которые я назвал сутра дождевой воды. Если в будущем кто-либо в нашем клане сможет достичь уровня мастера в технике сутра дождевой капли, то смогут тренировать и технику сутра дождевой воды. Нин смотрел на книгу, лежащую в его руках, и его переполняли эмоции. За последние 1.5 года он безостановочно размышлял над этой книгой. Он обобщил все выводы относительно сутры дождевой воды и записал все это. Анализ этой техники позволил Нину еще глубже проникнуть в понимание дао дождевой воды. Выражение лиц членов клана Цзи нельзя было передать словами. Они понимали, насколько важными были книги, которые передавал им Нин. Конечно, рождение такого гения было для их клана большой удачей, но благодаря этим знаниям они смогут в будущем сами воспитывать гениев. С сегодняшнего дня сутра дождевой воды будет сокровищем, которое защитит весь наш клан, заговорил наконец Цзи Лю Чжэнь. Все остальные также были несравненно рады такому подарку. Нин не хотел, чтобы его провожали, поэтому он попросил Цзи Лю Чжэня и всех остальных вернуться в свои дома. Поздно ночью, когда над миром опустилась тишина, Нин вместе с гончей белой воды медленно шел по берегу озера Крылатого Змея. Внезапно он остановился, упал на колени и почтительно поклонился до земли 3 раза. «Папа, мама», — торжественно произнес он, — «я, Цзи Нин, настигну ваших врагов и отомщу горе Снежного Дракона. Мое имя прогремит по всем просторам великой династии Ся. Пожалуйста, простите своего сына, но я вынужден на время вас покинуть». Затем он поднялся. «Пошли», — позвал он гончую белой воды. «Маленькая девочка», — обратился гончая белой воды к Нину. Нин всмотрелся вдаль. Там, в темноте, стояла Чоу Е. Она знала, что Нин собирается покинуть их, и наспала этой ночью. Она тихо ждала, не в силах остановить своего хозяина. Слезы текли по ее красивому лицу. Нин улыбнулся ей на прощание. «Пошли», — сказал он гончей белой воды и вступил на лодку, которая появилась из ниоткуда. Лодка стремительно взмыла в воздух, пронзая темное ночное небо. «Молодой мастер», Чоу Е пробежала еще несколько шагов за ним, но потом остановилась и долго смотрела вдаль. «Я всегда буду ждать тебя, мой молодой господин, всегда». Летающая лодка плыла между облаков по ночному небу. Нин смотрел на бескрайний мир, открывающийся перед ним. Одним взглядом он мог охватить все озеро Крылатого Змея и остров Яркого Сердца в центре. Нин долго смотрел на свой дом. Тут было слишком много вещей, с которыми ему было тяжело расстаться. «Поехали», — наконец сказал он в темное ночное небо. За Ласточкиной горой его ждал огромный непознанный мир. С тихим свистом летающая лодка с молодым парнем и снежно-белой собакой исчезла за горизонтом. Глава 1. В середине пути. Сквозь туманные облака лодка направлялась прямо к городу Тихой Воды. Нин сидел в лодке, оперевшись на ее борта. Отсюда он мог прекрасно видеть земли, проплывающие под ним. Дядя, отец, мама, они должны быть отомщены. Нин много думал. Отец оставил ему информацию о его врагах. Там было трое, но самого главного из них звали Седьмой Дун. Человек с таким странным именем был из изначальных даосов. Нин понимал свои силы. Убийство адепта Сюйли ничего не значило, ведь существовали другие адепты Ваньсянь, например Сюй Хуньи, против которых Нин не осмелился выступить бы сейчас. Один вздох этих изначальных даосов мог бы испепелить Нина дотла и разрушить его душу. Только тот, кто достиг изначального даоса, имел возможность познать огненное дыхание, так же как и многие техники, которые были доступны лишь на уровне Ваньсянь. Итого у меня три врага, главный из которых Седьмой Дун. Два других Юй Дун и Шуи были сообщниками. Судя по тому, что ему сказал отец, Юй Дун и Шуи словно слуги везде следовали за Седьмым Дуном. По первому приказу Седьмого Дуна, они нападали и убивали. Получалось, что убийцами были Юй Дун и Шуи, а Седьмой Дун только отдавал приказы. Седьмой Дун, Шуи, Юй Дун, вы заслуживаете смерти. Глаза Нина засверкали, когда он обдумывал план мести. Сейчас мне нельзя торопиться, мои силы еще совсем небольшие и я не знаю, насколько мощные мои враги. К тому же я и понятия не имею, где они сейчас. Будет лучше, если сначала я окажусь в городе Тихой Воды. Мне нужно найти хорошую школу и поступить туда. Нин все тщательно обдумывал. Он был не глупым малым. Еще давно его родители научили его, что как только он выйдет в большой мир, то должен найти мощные силы, чтобы заручиться их поддержкой. Ведь это очень опасно, блуждать в одиночку по свету. Для обычного ученика Цзыфу является довольно затруднительным попасть в хорошую школу, но для такого гения как Нин это не было проблемой. И так как у Нина была такая возможность, то он не хотел торопиться и рубить с плеча. Когда я поступлю в школу, я смогу выучить некоторые божественные способности, а также узнать высшие техники переработки ци. Нин хотел выбрать более мощную школу, чем гора Снежного Дракона, и он не сомневался, что в такой школе обязательно должны были обучать божественным способностям. Обучаясь в школе, я смогу увеличить собственную силу и мой кругозор расширится. И только тогда я смогу взять реванш над врагами моей семьи. Нин не собирался в своей мести потерять жизнь. Он думал так же, как и его родители, собственная жизнь важнее. У него были другие планы на эту жизнь. Его имя еще должно было стать известным во всем огромном мире, и он все еще собирался встретиться с господином Цуем. К сожалению, я еще недостаточно силен, иначе я смогу бы запросто пойти в гвардию дождевых драконов, покачал головой Нин. В одиночку очень сложно присоединиться к гвардии дождевого дракона. Даже адепт Мусия смог сделать это только на поздней стадии адепта Ваньсянь. Даже если Нин и сможет туда поступить, они быстро обнаружат, что он только на седьмом уровне багровой диаграммы девяти небес и может развивать такую силу только с помощью силы хватающей звезды. Эта сила была козырем Нина, но он не хотел полагаться только на него, поступая в гвардию дождевого дракона. После того, как я увеличу собственные способности в хорошей школе, я смогу поступить в гвардию дождевого дракона. Ведь в гвардии дождевого дракона должны быть еще более мощные техники, чем в графстве Тихой Воды. Нин принял решение. Именно так он и поступит. К тому же дух водной усадьбы сообщил ему, что он должен выбирать лучших учителей и мастеров, чтобы легко стать великим в каждом из трех миров. Белый дядя, гончая в носу лодки обернулась на зов. Как ты думаешь, когда я прибуду в город Тихой Воды, следует ли мне сначала найти учителя, а потом уже посетить Нордпик боевые? Или мне следует вначале пойти к боевую? Спросил Нин. Этот человек достаточно хорошо со мной обращался, и он попросил найти меня, когда я прибуду в город Тихой Воды. Нордпик боевый, задумалась гончая. Это необыкновенный и очень дружелюбный человек. Если он просил тебя о встрече, то в первую очередь следует навестить именно его. К тому же, он должен хорошо знать школы в городе Тихой Воды и поможет тебе с выбором и с поступлением. Нин был согласен. Единственная крупная секта, с которой был знаком Нин, гора Снежного Дракона. О всех остальных он не знал ничего, но в границах графства Тихой Воды гора Снежного Дракона не была самой лучшей. Лучшей можно считать только ту школу, которая обучала бессмертных. Летающая лодка, на борту которой был Нинг, была не быстро. Всякий раз уходило примерно 17 или 18 часов на полет и еще часов 6 или 7 на земле, где Нин искал место потренироваться, отдохнуть, визуализировать картину Нюева и прочее. Вот так путешествуя, он мог улететь на тысячи километров за день. На шестой день после того, как Нин покинул Ласточкину гору, он почувствовал очную пульсацию. Нин повернул голову и увидел огромный корабль, мчащийся на высокой скорости, создавая воздушные волны. На борту корабля было много красивых женщин. На второй палубе сидел благородный белокожий юноша. Три прекрасные женщины массировали его ноги и плечи. Юноша носил красную одежду. В руках он держал чашу с вином. Он посмотрел в сторону Нина, но не задержал на нем взгляда. «Посмотри на этого одетого в меха человека. Интересно, из какой дикой трущобы он вышел? Видно с первого взгляда, что он не из благородного клана». Красивые женщины обсуждали Нина, стоя на палубе большого корабля. Вскоре корабль исчез из поля зрения Нина. Какой быстрый корабль! Видимо, им управляет адепт Ваньсянь. Нин продолжал лежать в своей лодке. Ежедневно он проплывал 100 тысяч километров. Скорость полета воздушного сокровища напрямую зависела от уровня своего капитана. Чем ближе мы к городу Тихой Воды, тем чаще мы сталкиваемся с бессмертными. Этот парень был шестым, которого мы встретили, вздохнул Нин. Город Тихой Воды был столицей графства Тихой Воды. Здесь собирались бессмертные и демоны. Каждая крупная школа или секта создавала филиал в городе Тихой Воды. Благодаря тому, что сюда стекались множество бессмертных и демонов, здесь можно было купить или обменять большое количество различных сокровищ. Кроме того, в городе Тихой Воды было очень безопасно и там можно было спокойно тренироваться. Пора отдохнуть, подумал Нин, и лодка спустилась к пустынной покрытой лесами горе. Учитывая сегодняшние силы Нина, мало кто мог представить для него опасность. Только изначальный даос мог бы сейчас сразиться с Нином. Но какой изначальный даос будет тренироваться в пустынных пещерах? Даже если они случались, выходили и бродили без особой цели, то проделывали это вдалеке от больших дорог, или двигались не оставляя следов. Нин установил формацию, чтобы никто не мог увидеть здесь ни Нина, на гончую белой воды. Нин принял позу лотоса и приступил к тренировке визуализации картины Нюевы. Гончая белой воды тоже сел рядом с ним и достал копию формации 9 свитков. Нин передал оригинал свитка своему клану, а копию приберег для гончей белой воды. Дядя Белый много чего знал про формации. Он даже превосходил Нуна Цзыдая, да и Нина тоже. Только вот не было у него достаточно хороших свитков про формации, с которых можно было чему-нибудь научиться. Вот сейчас свиток, который он достал в формации 9 свитков, был изучаем им каждый день. Светало. Нин поднялся на ноги. «Белый дядя», — позвал он. Как только тот услышал зов, тут же встал и собрал свитки. «Пошли», — сказал Нин и зашел на лодку, которая тут же взмыла в воздух в сторону города Тихой Воды. Пролетев 10 километров, лодка внезапно остановилась. «Я чувствую, здесь идет бой», — сказал Нин, вглядываясь вниз. Судя по тому, как волновался воздух, должно быть, бились ученики Цзыфу. На своем уровне Нин мог чувствовать происходящее в области более 100 километров. В горном лесу. «Мы ученики клана Мэн», — в гневе ревел красивый юноша с бледной кожей. Рядом с ним была хрупкая девушка и крепкий, покрытый кожей тигра молодой человек. Втроем они пытались защититься от мужчин в белых одеждах. Мужчины в белых одеждах использовали свое волшебное сокровище и заключили всех троих в ловушку. «Мусор горы снежного дракона», — вновь закричал красивый юноша. «Как только мой отец узнает об этом, он уничтожит тебя. Если ты сейчас уйдешь, то наш клан не станет тебя преследовать, но если мы умрем, клан Мэн обязательно отомстит за нас», — в гневе кричала девушка. Только крепкий мускулистый парень молчал. Эти трое были действительно учениками клана Мэн. Клан Мэн был одним из могущественных кланов в графстве Тихой Воды. Еще могущественнее, чем горы Снежного Дракона. Но как и во всех крупных кланах, здесь существовали внутренние междоусобицы. Старший брат подмастерье, похоже, эти трое действительно из клана Мэн, мысленно разговаривали мужчины в белых одеждах друг с другом. Может, не стоит их убивать? Похоже, ты не понимаешь. Члены клана Мэн высокого уровня обязательно имели бы при себе целую свиту прислуги, если бы отправились в путешествие. Даже если они и из клана Мэн, то весьма низкого статуса. Убить. Хорошо. Как только мужчины в белых одеждах пришли к общему решению, они тут же принялись наносить смертельные удары. Глава 2. прибытия. Сил трех членов клана Мэн едва хватало, чтобы сдерживать напор двух учеников горы Снежного Дракона. Если бы я знала, что такое случится, я бы прислушалась к советам Рокки, испуганно сказала девушка. После того, как эти трое достигли уровня учеников Цзыфу, они не смели продолжать свое обучение, поскольку многие школы наприняли бы их при достижении средней стадии Цзыфу. Еще до того, как отправиться в путь, Мэн Рох предупреждал их: «Лучше нам идти по земле, как обычные люди. Это будет медленнее, но гораздо безопаснее». «Ты идиот!» – гневно отреагировал Мэн Цзюнь. «Идти в гору пешком – это расстояние в миллионы километров. Мы потратим год. Если вы готовы на это, то я нет. Не думаю, что за несколько дней полета мы встретим серьезную опасность. Рокки, Мэн Цзюнь прав. Это всего лишь несколько дней. Не будет никаких проблем». Мэн Синь тоже не хотела тратить целый год на путешествие, поэтому они решили лететь в город Тихой Воды. Но, к сожалению, они встретились с разбойниками. Некоторые бессмертные упорно тренировались для своего роста, другие полагались на бой, а третьи занимались разбоем. Это был самый быстрый способ получить сокровища, и было немало тех, кто избрал этот путь. Шелковые ленты одна за другой выпускались в воздух, защищая от летающих мечей, но один из ударов достиг своей цели, и Мэн Синь пришлось сплюнуть сгусток крови. «Мэн Синь!» – испуганно закричал молодой человек. Его лицо покраснело, а аура заметно выросла. Он стиснул зубы, и девять черных камней перед ним стали двигаться еще быстрее. Взвывая, они полетели в мужчин в белых одеждах. «Уходите немедленно!» – взвыл Рох. «Рох!» – выражение лица Мэн Синь изменилось. Она понимала, что он использовал запрещенный прием. Они отправились в этот путь, чтобы поступить в хорошую школу. Запрещенные приемы значительно повреждают дух, и он уже не сможет поступить вместе с ними. «Уходите!» – как безумный кричал Рох. Белокожий юноша рядом с ним тут же превратился в облако лазурного дыма и исчез. Стиснув зубы, Синь последовала за ним. Заметив это, мужчины в белых одеждах только рассмеялись. «Вы хотите так легко от нас отделаться? И не мечтайте!» В тот же миг из-под земли появились два луча, которые молнией пронзили их с ног до головы. «Что происходит? Кто это?» Оба мужчины были в панике. Много лет они уже занимались грабежом и разбоем и всегда были очень осторожными. Если они начинали бой, то только удостоверившись, что рядом нет кого-либо более высокого уровня. А здесь они внезапно столкнулись с летающим мечом, против которого не действовали их магические сокровища. Брызнули струи крови, тела мужчин сначала обмякли, а затем рухнули замертво. «Убить, убить!» – в беспамятстве выкрикивал Мэн Рох. Внезапно он увидел, что тела его врагов пали. «Мертвы? Почему?» Рох не мог в это поверить. Мэн Цзюнь, который оглянулся напоследок, тоже увидел две рухнувшие фигуры. Благодаря своему острому зрению, он четко видел на земле пятна крови. «Младшая сестра Синь, остановись! Эти двое мертвы!» Синь остановилась. Она обернулась и увидела, что эти двое действительно лежат на земле. «Давай посмотрим, что произошло», – предложил Мэн Цзюнь. «Хорошо», – осторожно согласилась Синь. Быстро они вернулись обратно на место боя. Цзюнь и Синь были в недоумении, они смотрели на Роха, который выглядел совершенно шокированным. «Рох, что случилось?» – спросил Цзюнь. В то же время с небес сошел огонь, окутав тела учеников горы Снежного Дракона, полностью испепеляя их. «Огонь!» – одновременно воскликнули все трое членов клана Мэн. Они увидели две фигуры, выходящие из леса. Когда фигуры стали ближе, они смогли различить молодого парня, одетого в меховые одежды и белоснежную гончую. Одетый в меха юноша махнул рукой, и магические сокровища, как и пепел от учеников горы Снежного Дракона, исчезли. «Спасибо за спасение наших жизней», – опустившись на колени, поблагодарил Рох. «Не стоит благодарностей. Не нужно обращаться со мной как со старшим. Мы можем просто общаться как товарищи друг с другом», – сказал Нин. Ему нравился этот молодой человек. Он наблюдал за ним и заметил, что он использовал запретную технику, чтобы девушка могла спастись. Это напомнило ему его дядю. Его дядя совершил то же самое, и только поэтому его мать смогла спастись, а он, Нин, смог родиться. К сожалению, такой самоотверженный поступок имел крайне плачевные последствия. Нин печально вздохнул. «Спасибо, товарищ Дао», – белолицый юноша помог подняться своему другу на ноги. «Мы ученики клана Мэн. Меня зовут Мэн Цзюнь. Этот молодой человек Мэн Рох, а девушку зовут Мэн Синь. Могу ли я спросить твое имя?» Синь обнимал Раха, и слезы лились из ее глаз. Она тоже смотрела на Нина. «Меня зовут Цзинин. К счастью, я встретил вас по пути в город Тихой Воды. Брат Цзинин, ты идешь в город Тихой Воды?» — с радостью переспросил молодой юноша. «Мы тоже направляемся туда. Брат Цзинин, может, продолжим путешествие вместе?» Рох, Синь и Цзюнь с надеждой смотрели на Нина. «Хорошо», — быстро согласился тот. С помощью своей божественной воли Нин наблюдал за ними, но не мог определить, кто они такие. Судя по их именам, они были из одного клана. «Один клан отправил трех учеников Цзыфу в путешествие», — размышлял он, — «и у всех одна фамилия. Моя карта, которая показывает высшие силы, имеет в списке и клан Мэн». Одной из причин, почему Нин согласился продолжать путешествие вместе с ними, это то, что он хотел узнать побольше о внешнем мире. Ведь информации клана Цзи было слишком мало. «Цзинин, попробуй вкус этого вина. Оно сварено нашим кланом Мэн. Мой друг Цзинин, попробуй эти фрукты». Большая лодка плыла по небесам. В ней сидели Цзинин и три члена клана Мэн. Перед ними был накрыт стол с фруктами и вином. Цзинин обладал мощной силой, и все три члена клана Мэн хотели подружиться с ним. Они стали считать его за своего ангела-хранителя. Пробыв с молодыми людьми несколько дней, Цзинин многое узнал от них. Однако Мэн Цзюнь слишком много льстила, и это раздражало Нина. Мэн Синь обладала исключительной красотой, какой не сыскать во всем клане Цзи. Что касается Мэнраха, это был прямой и открытый человек. Он использовал запретную технику, чтобы спасти своих друзей, и он единственный производил на Нина приятное впечатление. «Мэн Цзинь все правильно говорил», — покачала головой Мэн Синь. «Наша группа восточного изгиба всегда притесняется. Даже люди высокого происхождения находятся под давлением, а что уж говорить о нас. Нам было еще труднее прорваться на уровень Цзыфу. Это можно считать удачей. А достичь высшей ступени очищения Ци для нас вообще невозможно. Другие изгибы не дают нам развиваться. Поэтому мы втроем решили пойти в город Тихой Воды и попытаться поступить в главную школу города. Можно было попробовать учиться в разных школах, но Рох, к сожалению». «Ничего страшного», — хмыкнул Рох. «Главное, что мы живы. Если я использовал запретную технику только один раз, это не принесет мне большого вреда. В любом случае, мы уже почти в городе Тихой Воды. У нас есть возможность идти дальше по пути бессмертных». «Действительно», — сквозь зубы процедил Цзюнь. «В будущем, когда мы станем изначальными даосами, весь клан выйдет приветствовать нас». «Не торопись», — взглянул на него Рох. «К сожалению, у нас плачевная ситуация. Мы происходим из великого клана Мэн, но наши волшебные сокровища были хуже, чем тех двоих из горы Снежного Дракона. Мой друг Цзинин», — обратился Цзюнь к Нину, — «твоя сила невероятна. Ты с легкостью одолел двух учеников горы Снежного Дракона. Я думаю, что их волшебные сокровища не имеют для тебя никакой ценности. Если ты подаришь нам одно или два, то мы сможем быстрее развиваться и не станем для тебя обузой. Только один или два. Я не прошу много», — выжидающе уставился Мэн Цзюнь на Нина. Нину не понравилась такая просьба. Он нахмурился. Подхалимство Цзюня еши куда ни шло, но это, похоже, он вообще не знал чувства меры. «Большое количество волшебных сокровищ еще никому не повредило», — ответил Нин. «Я планировал обменять эти сокровища в городе Тихой Воды на другие, но у меня слишком мало. Боюсь, у меня не хватит. Товарищ Мэн Цзюнь, не одолжишь мне одно или два?» Лицо Мэн Цзюня побелело. Он нервно захихикал. «Какой жадный!» — принялся оскорблять он Нина про себя. «Последний раз, когда я так восхвалял молодого мастера Жусюй, он подарил мне волшебное сокровище. Я потратил столько времени на этого Нина, угощал его своим вином, но ничего не получил от него взамен. Он такой сильный, даже его дух зверя на уровне Цзыфу, и все равно жадный». Нина не волновали мысли этого молодого человека, он даже больше не смотрел в его сторону. Он взял их с собой только для того, чтобы узнать побольше о внешнем мире и потому, что ему очень понравился Рох. «Брат Цзинин», — внезапно крикнула Мэн Синь, указывая пальцем вниз. «Разве это не город Тихой Воды?» «Город Тихой Воды», — начал приглядываться Нин. Далеко внизу под ними проплывал огромный город. Он был настолько большой, что даже не видны были его границы. «Мы сделали это», — глаза Нина засверкали. «Это город Тихой Воды». Цзюнь, Рох и Синь были возбуждены. Это был их первый шаг в будущее.